Генерал от инфантерии Михаил Васильевич Алексеев вызовом в Петроград был крайне недоволен. Ставка, точнее сам штаб Верховного Главнокомандования, располагался в Могилеве, и он так сумел построить его работу, что сам государь ездил в ставку, а не наоборот. У Николая был собственный штаб из нескольких, покрытых плесенью, но преданных монархии, генералов, выступавших в роли советников и объяснявших Николаю позиции Верховного. Сам Алексеев же считал, что царь настолько опорочил саму монархическую идею, что его необходимо менять. Оставлять ли институт монархии, почему бы и нет, только надо, чтобы корону надел кто-то, кто не будет мешать управлять людям достойным, к которым относил и себя, естественно. Во всяком случае, Михаил Васильевич разделял идеи прогрессивного блока, лидером которого был Гучков. Более того, состоял в последнем в переписке, пользуясь тем, что Александр Иванович возглавлял Центральный военно-промышленный комитет и занимался поставками вооружений в воюющую армию. Кроме того, он состоял в переписке с князем Львовым, который возглавлял земгусарство и, фактически, отвечал за поставки продовольствия в действующую армию. Правда, справлялось его ведомство с этой работой неудовлетворительно. Продовольствия не хватало. В прифронтовых областях собственной властью генералитет ввел в действие продотряды, фактически, отбирая у крестьян остатки зерна и лишая их даже надежд на посевную. Но он считал это необходимой временной мерой, иначе фронт развалится. Голод победит любую армию. А в России, где армия крестьянская и кормильцы земли русской ушли воевать, голод неотвратим. Впрочем, народу не привыкать. Генерала раздражало то, что все пошло со смертью Николая не по планам заговорщиков. Принимая участие в действиях против императора, а вызов Николая в Могилев и должен был стать тем спусковым крючком, который позволил бы заговорщикам дорваться до власти, он с удивлением наблюдал за тем, как регент Михаил решительно и резко разбирался со своими оппонентами. Арест думцев, разгон и запрещение самой думы, нейтрализация семейной оппозиции, причину заключения Владимировичей под стражу Алексеев прекрасно осознавал, а теперь еще и создание этого комитета обороны. Генерал не забыл название этого органа, только никак не мог побороть в себе ироничное к оному отношение. Михаил Васильевич вспомнил звонок регента в Могилев. Он голос великого князя даже не сразу узнал. Немного простуженный, он все-таки сильно отличался от не самого решительного и осторожного в своих суждениях Михаила. Теперь это была речь твердого и уверенного в себе человека. Регент кратко уведомил Алексеева о создании нового чрезвычайного органа власти и сказал, что тот, как верховный главнокомандующий, становится его членом. На утро 2 марта было назначено совещание Высшего совета обороны, и туда пригласили всех командующих фронтами. А еще, к Михаилу Васильевичу приезжал военный агент союзников-британцев, генерал Ханбери Уильямс, и сообщил, что регент в весьма грубой и решительной форме беседовал с послами Франции и Великобритании, и это ставит вообще под вопрос снабжение армии вооружением и боеприпасами. Скоты. Золото за заказы они получили, но отгружать вооружение и без этого не спешили. Мол, самим не хватает, нам с вами делиться нечем. Но позиция союзников имеет значение, и весьма важное. Поэтому надо будет во время совещания, или беседы с Михаилом Александровичем тет-а-тет, поставить взорвавшегося молодого человека на место. Без помощи союзников нам этот год не выстоять. Генерал от инфантерии Алексеев, обложка французского журнала. Невысокий, поджарый, с характерным восточным разрезом глаз, генерал решительно вошел в комнату совещаний в Зимнем дворце. Тут все было подготовлено для проведения столь высокого и важного собрания. Большая карта Российской империи, отдельно, подробная карта европейской части, с обозначением линии фронтов. Каждому из фронтов устроители совещания выделили по отдельному планшету, более чем наглядно. Кроме регента и взятого с собой в качестве кандидата на командующего Западным фронтом генерала Деникина, на этом совещании Алексеев и планировал произвести рокировку командующих фронтами, поставив туда исключительно своих единомышленников. В совещании принимали участие командующие армиями Западного фронта, генерал от инфантерии Алексей Ермолаевич Эверт, командующий армиями Северного фронта, генерал от инфантерии Николай Владимирович Русский, командующий Юго-Западным фронтом, генерал от кавалерии Алексей Алексеевич Брусилов, командующий Кавказским фронтом, великий князь Николай Николаевич младший, его Алексеев тоже хотел бы заменить, да пока что не решался. Совершенно неожиданным было присутствие на совещании еще двух генералов. Генерала от кавалерии Василия Иосифовича Гурка и второго кавалериста, точно в таком же чине, командующего первой конной армией, Федор Артурович Келлер. Кроме них на совещании присутствовали генерал-квартирмейстер штаба Верховного Главнокомандования, генерал-лейтенант Алексей Сергеевич Лукомский. Его-то присутствие еще как-то можно было объяснить, но вот наличие генерала от инфантерии, Лавра Георгиевича Корнилова, никак в планы Алексеева не входило. Но Корнилов на совещании присутствовал, и это Алексееву не нравилось совершенно. Еще более возмутило Алексеева, что сразу после него на совещании появился опальный генерал-лейтенант Николай Августович Манкевиц. Его нельзя было назвать совершенно опальным. Все-таки до войны он возглавлял всю разведку и контрразведку Российской империи. Вот только имя его несколько подвело. Выходец из мелкопоместного курлянского дворянства, полностью имя его значилось Николай Александр Бурхард Августович Манкевиц. После начала войны переведен на должность начальника штаба корпуса, командовал пехотной дивизией, но бывших до войны высот так и не мог достичь. Правда, Алексеев не знал, что в разгроме заговора думцев и генералов значилась заслуга генерала Манкевица. Петр, убедившийся, что все приглашенные присутствуют и расселись по местам, встал во весь свой немаленький рост и спокойным, даже несколько скучным голосом произнес: «Господа генералы, совещание, от которого зависит судьба империи, объявляю открытым». Глава 27. Генералы покидают совещание не по своей воле. Глава 27. В которой генералы покидают совещание не по своей воле. Петроград. Зимний дворец. Покой регента Михаила Александровича. 2 марта 1917 года. О состоянии дел на фронтах войны прошу доложить начальника штаба Верховного командования, генерала от инфантерии Алексеева. Если говорить кратко, ваше императорское величество, то положение на фронтах крайне тяжелое. Хотя, что касаемо снабжения наших армий, и не только боеприпасами, оно значительно улучшилось. Но вызывает опасения моральный дух войска один. Впрочем, вы сами, ваше императорское величество, в курсе, насколько нижние чины устали от войны. Многие солдаты из крестьян рвутся с фронта домой. В чем причина, Михаил Васильевич? Задал вопрос регент, хотя одну версию знал, но услышать мнение фактического главкома было важно и интересно. Земельный вопрос, ваше императорское величество. В этом году должен произойти очередной передел земли в сельских общинах. Вот и солдаты волнуются, что из семьи будут обделены, ведь наделы режут по количеству мужских рук, независимо от возраста. А тут они на фронте, вернутся, а земли-то не будет хватать. Я бы рекомендовал объявить о переносе передела земли на год или два. Это значительно снизит накал страстей и позволит нам выиграть необходимое время для победы над противником. Регент кивнул головой, принимая мнение генерала Алексеева к сведению. А что скажете по поводу голода в крестьянских общинах? Министр продовольственной безопасности докладывает, что ваши продотряды в прифронтовых губерниях выгребают все зерно у крестьян, обрекая тех на голодную смерть. Армия не защищает моих подданных, а уничтожает их. Скажите, вести о том, что продотряды ограбили очередную деревню крестьянами, одетыми в солдатские шинели, воспринимаются с восторгом. Ваше императорское величество, это мера вынужденная. Крестьяне прячут зерно и не хотят сдавать его властям. Армия стоит на пороге голода, а натощак солдатик много не навоюет. Только этими экстренными мерами удается избежать катастрофы. И при этом у нас совершенно раздутые штаты запасных полков, в которых многие прибывают уже по второму году и на фронт не идут. Через одного запасника отправляют в отпуск то на посевную, то на уборочную. Зачем это? Но, ваше императорское величество, без необходимого количества подготовленного запаса военные операции на фронте станут слишком рискованными. Чего Алексеев никак не ожидал, то такого напора от регента с первых минут совещания. Все шло не по плану, к чертям собачьим все шло. Михаил Александрович показал себя на фронте как достаточно умелый и волевой командир кавалерии. Его дикая дивизия считалась одной из самых надежных соединений всей императорской армии. И на должности инспектора кавалерии нынешний регент оказался на своем месте. Но какого черта тот лезет в стратегическое руководство военными действиями? Или это влияние его окружения? Гурка, Келлер, Брусилов, а что Николай Николаевич-младший? Кого он в итоге поддержит? Кавалеристы придут на смену инфантерии? От этих мыслей аккуратно выбритая голова генерала покрылась предательскими бисеринками пота. Прошу прощения, Михаил Васильевич, что перебил вас, я думаю, ситуацию с продовольствием надо будет обсудить в узком кругу с представителями кабинета министров. А сейчас, мы хотели бы все-таки услышать о планах на весенне-летнюю кампанию этого года. Последние слова регента, казалось, звучали достаточно примирительно. И в эту нехитрую ловушку Алексеев и попался. Он подошел к планшету с картой европейской части Российской империи, взял в руки указку и продолжил прерванный доклад. «Благодарю вас, ваше императорское величество. Как я уже говорил, состояние армии, особенно ее настроение, не позволяют нам вести крупномасштабных наступательных операций силами нескольких фронтов. Поэтому на главном направлении мы решили сосредоточиться на одном крупном ударе, который нанесет Юго-Западный фронт против германских армий. Цель этого наступления и направление ударов нанесены на этой карте». Алексеев перешел к планшету с картой соответствующего фронта, но почему-то продолжил не про это наступление, а сосредоточился совсем на другом направлении. Отвлекающим маневром в дебюте нашего наступления будет удар, который нанесет Кавказская армия великого князя Николая Николаевича, которую вы 3 дня назад приказали преобразовать в Кавказский фронт. Подробнее о планах этого маневра доложит присутствующий тут командующий фронтом. Направление главного удара, тут указка метнулась по карте, это Соколь Львов-Мармарош сидит. Вспомогательный удар наносит войска Румынского фронта в Добрудже. Северные и западные фронты действуют согласно обстановке. Начало действий, конец марта, наступление Кавказского фронта, апрель, начало мая, удар основных сил Юго-Западного фронта. Цель – вывести Австро-Венгрию из войны, создать условия для распада коалиции центральных держав, укрепить наши позиции на Балканах. Сроки наступления согласованы с наступлением сил Антанты во Франции. В середине апреля должны начаться их активные наступательные действия. Мы собираемся начинать через неделю-две после удара во Франции 2. Готовность армии к проведению этой операции – по-прежнему миролюбивым тоном уточнил регент. Мы считаем, что войска Юго-Западного фронта, в целом, с предложенной операцией справятся. Ваше императорское величество, для полной уверенности в судьбе предстоящего сражения считаю необходимым срочно закончить формирование первой конной армии и перебросить ее на румынский фронт, где для ее действий будет достаточно пространства. Да и австро-венгерские части на этом направлении не самые стойкие. Вполне возможно, что в таком случае, наш дополнительный удар в Добрудже перерастет в основной фронт наступления 3. Ага, мысленно скривился Петр, утопить кавалерию в весенней молдавской грязи, а заодно, лишить меня опоры власти. Все-таки старый интриган взорвался, пора ему и на покой. Как же мне не хватает Меншикова, Алексашке доверил бы конармию, вот он бы развернулся. Нет, в румынские дебри Добруджи я свою армию бросать не намерен. Я благодарю генерала Алексеева за краткую информацию по состоянию дел на фронтах. В то же время не могу не отметить, что в этих планах кроются несколько изъянов. И главный из них тот, что слишком много по нашим намерениям становится известно союзникам. А как же иначе? Возмутился был Алексеев, но быстро опомнился и произнес уже совершенно иным тоном. Без координации наших совместных усилий победа будет недостижимой, ваше императорское величество. А вы не замечали, господа, что планы наших действий стают подозрительно быстро достоянием центральных держав? И тут надо винить не их разведку, и даже не окружение покойной государыни Александры Федоровны. Извините, господа, но ваши подозрения по поводу шпионажа с ее стороны – несусветная глупость. Петр посмотрел на то, какой эффект возымели его слова. Он знал, что шпиономания буквально поразила штаб Верховного командования. Но при этом господа генералы смотрели не туда, куда было необходимо. Сейчас они тоже скривили недовольные физиономии. Для них утечка со стороны покойной императрицы считалась чем-то определенно существующим. И искать кого-то еще, а зачем, если есть на кого спихнуть свои ошибки, а мертвые все равно защитить себя не могут. Как регент империи я должен довести до вашего сведения обстоятельства, которые, несомненно, повлияют на планирование и ход наших боевых действий. Присаживайтесь, Михаил Васильевич. Проследив, как генерал Алексеев занял свое место, Петр продолжил. Речь идет о расследовании убийства государя Николая II. Эта фраза регента произвела эффект разорвавшейся бомбы. Если бы на совещании присутствовал бы Николай Васильевич Гоголь, то он понял бы, какой могла бы быть последняя немая сцена в его ревизоре. Военные застыли в недоумении. Такого заявления от Михаила Александровича они не ожидали. После известных событий в Петрограде нами был задержан некий Соломон Розенблюм, который оказался британским подданным Сиднеем Рейли. Именно он организовал отравление государя Николая Александровича, и совершили сие злодейство по приказу из Лондона. Господин Рейли числится сотрудником британских спецслужб, впрочем, он работал не только на лимонников. Да, господа, весьма шустрый молодой человек, родом из Одессы. Из показаний агента Рейли нам стало известно, что наши союзники по Антанте, а именно Франция и Великобритания, заключили между собой договор о статусе проливов, по которому Россия в любом исходе войны контроль за онами не получит. Вся эта бойня для нашей державы стала бессмысленной тратой наших сил и человеческих жизней. Господа, с такими союзниками и врагов не надо. Вступление России в войну, не подготовленной, не имеющей необходимой промышленности и ресурсов, главная ошибка моего предшественника, но он заплатил за нее своей жизнью. И самое страшное, как нам стало известно, островитяне считают, что развал или гибель Российской империи в ходе этой войны – одна из главных ее целей. Но это невозможно, это уму непостижимо, пробурчал Алексеев, глядя на собравшихся совершенно круглыми глазами, даже его азиатский прищур куда-то пропал. Уму непостижимо. А возможно ли? Возможно. Как стало известно, именно из Лондона немецкая разведка получала планы наших действий. Николай Николаевич, скажите, в начале войны в наших планах был быстрый разгром Австро-Венгрии. Почему основной удар мы нанесли в Восточной Пруссии? Это было сделано по настоянию наших союзников, с целью остановить продвижение немецких дивизий к Парижу. Николай Николаевич, насколько мне известно, результатом этого убеждения стало пополнение вашего счета в Берне 4, а разгром союзника и так бы заставил немцев начать переброску своих войск в Австрию, на выручку Вене. Проявленные вами малодушие и жадность привели к гибели лучших регулярных частей нашей императорской армии. Гвардия своей кровью и своими жизнями вынуждена была спасать Россию от ваших преступных ошибок. Думаю, что вам надо серьезно подумать о своем поведении в удобных покоях Петропавловской крепости. Новым командующим Кавказским фронтом назначен генерал Юденич. Приказ мною уже подписан и отправлен в Тифлис. Прошу вас покинуть совещание. Регент раздраженно взмахнул рукой, и в комнате, откуда ни возьмись, появились два ротмистра из дикой дивизии, ставшей своеобразной новой гвардией правителя Российской империи. Ошарашенный Николай Николаевич медленно поднялся и, заложив руку за спину, вышел, сопровождаемый конвоем, из комнаты совещания. «Ваше императорское величество, нам нельзя ссориться с союзниками. Без их помощи нам победы не видать», – несмело подал голос Алексеев. Он понимал, что на своей должности доживает, скорее всего, последние минуты, но по-другому поступить не мог. «Кто еще так считает?» – мрачно поинтересовался Петр. Для него не стало неожиданностью, что все командующие фронтами, кроме генерала Брусилова, высказались за сохранение союза со странами Антанты. Следует ли из этого, господа, что мы должны простить нашим союзникам еще одно убийство русского государя? Я имею в виду и устранение императора Павла, совершенное агентами британцев и на деньги Лондона. Вам не кажется, что действия наших союзников не ведут к победе России? Я напомнил послам Антанты позицию Франции во время русско-японской войны. Это позиция союзника, а грабительские кредиты на войну – это позиция союзника, это позиция мародера. И Николай дал возможность этим господам грабить в собственном отечестве. Позор государству с таким государем. Но сие дело прошлого, и поминать лихом моего брата не позволю. Он делал то, что мог, и так, как мог. Петр сделал паузу, налил себе воды из графина, выпил залпом, поморщился. Вот точно не мешало бы, чтобы в графине оказалась водка. Но император не обладал силой превращать обычную воду мгновенно в хлебное вино, а потому довольствовался малым. «Николай Августович, прошу вас, доложите нам сведения по поводу заговора против Николая Александровича». Когда Манкевиц встал, Алексеев нутром почувствовал, что ничего хорошего сегодня не произойдет. Один тут генерал Алексеев намеренно сгущает краски. Моральное состояние русской императорской армии стало падать именно после февральской революции и отказа Николая от трона. Именно тогда падение дисциплины сорвало планы весеннего наступления и временное правительство Керенского начала операций на юго-западном направлении летом 17 года, они закончились провалом. Иного нельзя было ожидать. Два, это было так называемое наступление Невиля, провальная операция союзников по Антанте, приведшие к массе человеческих жертв, а фраза «бойня Нивеля» по имени командующего французской армии стала символом бессмысленных жертв и бесполезного наступления. Триври именно эти планы наступления пыталось реализовать временное правительство. Реализация оказалась как раз на уровне усилий Гучкова-Керенского и закончилась полным провалом. В первую очередь, из-за катастрофического падения дисциплины в частях и соединениях на фронтах. Четыре союзники всегда умели подводить Николая Николаевича-младшего к принятию необходимых им решений. Есть основания считать, что великий князь был человеком не бескорыстным. Глава 28. Приходится принимать судьбоносные решения на ходу. Глава 28. В которой приходится принимать судьбоносные решения на ходу. Петроград. Зимний дворец. Покой регента Михаила Александровича. 2-3 марта 1917 года. Алексей Алексеевич, присаживайтесь тут, поближе. Разговор предстоит долгий. Петр сидел в большом кресле, напоминающем трон. Впрочем, роскошь убранства комнат императора, обилие чуждых ему вещей делало эти помещения не столь уютными. В кабинете регента друг напротив друга сидели два кавалериста, высокий, достаточно крепкого телосложения Михаил и невысокий, сухощавый, подтянутый Брусилов. Из всех командующих фронтов он один остался для личного разговора с регентом. Алексеев и Русский, как непосредственные участники заговора против императора Николая, отправились в Петропавловскую крепость, куда несколько ранее сопроводили Николая Николаевича-младшего. Эверт получил почетную отставку с благодарностью от Михаила Александровича. И только судьба Брусилова оставалась неопределена. Прежде всего я хотел бы знать, как вы лично оцениваете события в России. Простите, ваше императорское величество, но, Алексей Алексеевич, я попрошу вас в разговоре тет-а-тет обращаться по-простому. Настаиваю на этом, добавил Петр, увидев, что Брусилов хотел что-то на это возразить. Хорошо, Михаил Александрович, почту за честь. Я считаю, что ваш старший брат сделал много для армии, но поставил страну на грань самоуничтожения. Сама идея самодержавия стала весьма скомпрометированной, особенно последними скандалами семейного толка. Никогда еще престиж государя не был столь низким. Тем не менее, считаю, что Николай постепенно терял нити власти. Необходимо было идти путем компромисса с думцами, создавать ответственное правительство, сделать послабление, больше свободы. Военный министр Гучков и штаб Юго-Западного фронта, второй слева от Гучкова, генерал Брусилов, фотография сделана уже после февральской революции. Скажите, Алексей Алексеевич, насколько хорошо справлялась Дума с улучшением снабжения армии? Как вы оцениваете работу Зимгара, Гучкова и его комитета по военным делам? Зимгар князя Львова работу провалил. Совершенно неэффективная структура. В прифронтовых районах мы вынуждены были вводить продотряды именно из-за того, что снабжение армии продовольствием оказалось крайне недостаточным. Но Гучков и его комиссия сделали много для того, чтобы армия стала получать необходимое. Хотя могли бы меньше разговаривать, сделали бы еще больше. То есть сделали все-таки недостаточно. Да, Михаил Александрович, вынужденно согласился Брусилов. Петр внутри закипал. Для него эти слова были как серпом по некоторым органам. Будучи самодержцем, причем по натуре своей, по самой сути характера, эти разговоры про свободу он воспринимал как прямую угрозу хаоса и безвластия. Он хорошо знал, какой может быть боярская вольница. Фактически, Брусилов, как и заговорщики, думцы и масоны хотели притворить в жизнь модель той же семибоярщины. Только бояре были теперь не дальние потомки Рюрика, а денежные мешки. И все-таки он сдержался. Это необходимо было сделать ради дела, ради империи. Полководцев у него было мало, крайне мало. Нет, генералов имелась целая куча. На несколько верховных штабов хватило бы и еще осталось на дворцовом паркете. А вот с боевыми военачальниками, которые еще и понимали, что и зачем они делают, тут было не просто плохо, а крайне плохо. Одним словом, катастрофа. Что говорить, если на фронт поставили Куропаткина, мужественно просрав, извините, продувшего войну с япошками. И он точно в такой же осторожной манере провалил наступление фронта, не дав брусиловскому прорыву стать разгромом Австро-Венгрии. А какие интриги и подставы разыгрывали эти генералы, забывая главное, их забавы обходятся десятками тысяч потерянных солдатских жизней. А солдата надо накормить, обучить, обмундировать. Каждый погибший воин – это не только загубленная жизнь, это еще и вылетевшие в трубу государственные денежки. Впрочем, в его время пробелом толковых командиров казалось не менее острой. Императора от всех этих мыслей знатно так колбасило, но он сумел собраться и продолжил. «Алексей Алексеевич, что вы, как командующий фронтом, считаете, необходимо изменить? В ближайшее время, учитывая, что все-таки одну наступательную операцию мы провести будем обязаны, в обороне войны не выигрывают. Нам необходимо изменить саму схему ведения наступления. Во-первых, секретность. И тут я совершенно согласен с теми мерами, которые предложил на совещании Николай Августович. Направление главного и вспомогательного ударов не должны быть известны никому, кроме весьма небольшого круга самых доверенных лиц. Во-вторых, необходимо создание ударных частей из добровольцев. Эти отряды будут тренироваться в преодолении и штурме полевых укреплений, соответственно и вооружены несколько иначе, обязательно гранаты в большом количестве, автоматическое оружие. Они должны создавать в точке прорыва подавляющее огневое преимущество и глубина операций. Восточный фронт имеет большую протяженность, намного больше, нежели западный, а потому есть возможность после прорыва ввести в прорыв крупные конные массы, которые пройдут по вражеским тылам, дезорганизуют их и позволят всеобщему наступлению на фронте вылиться в разгром противника. И третье – это укрепление дисциплины. Без дисциплины никакое наступление будет невозможным. При этом, я лично считаю, что в армии необходимо более мягко относиться к солдатам и более требовательно к их нуждам. Ваши простите, Михаил Александрович. Простите, Алексей Алексеевич, тут я вас не понял, как это с одной стороны укреплять дисциплину, с другой, мягче относиться к солдатам. Разве дисциплина не строится на строгости наказаний, Михаил Александрович? Солдат идет в бой, на пулеметы противника, испугать его палками по спине сложно. Я считаю, что должны быть крайне строгие меры приняты к политическим агитаторам, которые вносят в части сумятицу и вкладывают в головы солдат совершенно ненужные мысли. А вот дисциплинарные наказания необходимо смягчить, ибо слишком часть провинившихся солдат ставит под выстрелы врага стоять на передовой в полной выкладке. Да и морды солдатушкам бить – не офицерское дело. И как вы считаете, должно проходить наказание? Петр заинтересовался. Он осознавал, что времена изменились, но в его бытность императором только палка капрала могла вбить в головы вчерашним крестьянам тяжкую военную науку. Оказалось, что Брусилов не витает в облаках, а предлагает свою собственную систему укрепления дисциплины. Три вида наказания, Михаил Александрович, и не более того. Самое строгое – расстрел на месте, если солдат запаниковал, бежал с поля боя, агитирует других бежать или отказываться идти в атаку. Иные преступления, достаточно тяжелые, трибунал, основной вид наказаний, ими присуждаемый, штрафные отряды. Их будем бросать на самые сложные участки. Искупил кровью, можешь продолжать воевать дальше. И третье, наряды вне очереди на хозяйственные работы, это уже за незначительные проступки. Предположим, скажите, Алексей Алексеевич, если бы вы сейчас возглавили армию, где бы нанесли удар? Два направления, Михаил Александрович. Кавказский фронт, основной удар на захват всей турецкой Армении, вспомогательный, Сирия, Палестина. Плюс усилил бы части, которые действуют в Персии. Нам необходимо попытаться взять полностью эту богатейшую ресурсами страну под свой контроль. В Европе, несомненно, удар юго-западным фронтом, но не в Добрудже. Я считаю, основной удар надо наносить в сторону Балкан, с выходом в перспективе к проливам по суше. Операции на остальных фронтах должны быть отвлекающим маневром и не более того. И последний вопрос. Насколько, по вашему мнению, русский солдат устал от этой войны? Этот вопрос поставил Брусилова в крайне неприятное положение. С одной стороны, он хотел бы браво отрапортовать, что войска полны силы и энтузиазма, и любого врага готовы порвать, как тузик грелку. Но это была бы неправда. А в этой ситуации врать было нехорошо. Вы сами знаете, ваше императорское величество, что люди устали от войны. Многие в окопах не по году, а это крайне плохо сказывается на моральном состоянии войск. На сегодня я оцениваю усталость на 3 балла из 5 возможных. Петр молчал, достаточно долго молчал. И когда пауза стала до нельзя длинной и какой-то тягучей, произнес: «Алексей Алексеевич, в этой ситуации я вынужден взять верховное командование войсками на себя. но я буду просить вас принять назначение начальником штаба Верховного командования и штаб срочно перевести в Петроград. Центр принятия военных и гражданских решений должен быть в одном месте. И это место не Гатчина, как вы понимаете, и не Могилев. Перед этим разговором Петр был намерен предложить Брусилову пост главнокомандующего всеми вооруженными силами империи. Но эта беседа убедила императора, что оставлять этого добра молодца без присмотра, добра не нажить. Так что придется и этот воз тащить самому. Но как разорваться на все задания? И как, вы поможете мне? Почему я, а не Гурка или Келлер? В лоб спросил Брусилов. Петр от такого вопроса даже опешил. Действительно, почему? Ну хотя бы потому, что нынешний Келлер – это Брюс, и он нужен Петру по слишком многим вопросам. Фактически, ему хотел Петр поручить гражданское управление, хотя и предполагал, что потомок шотландских королей в восторг от такого куска работы не придет. Гурка – толковый генерал, который, тем не менее, звезд с неба не хватал. Он отличный исполнитель, но на этом месте нужна личность большего масштаба. И пока что никого, кроме Брусилова, он на этом месте не видел. Мне нужен на этом месте человек, который способен на импровизации, умеет быстро принимать решения и следовать принятому плану до победы. Так у нас есть король импровизации Юденич, почему тогда не он? Потому что южное направление не менее важно, Алексей Алексеевич. И там, на Кавказе, он более чем на месте. Думаю, что нам надо разделить его на два направления, условно турецко-сирийское, там непосредственно Юденич будет руководить войсками, и персидское, туда, думаю, направить Пржевальского. Северный фронт поручу Гурка, уверен, тут он справится. Западный, скорее всего, Корнилов. А вот кого посоветуете на юго-западный? Каледин. Потянет, уверен в нем, как в самом себе. Ну что же, Алексей Алексеевич, вам планировать весеннее наступление. И раз вы считаете, что Каледин справится, не смею оспаривать эту вашу идею. Прошу подождать в приемной несколько минут, вам принесут приказ, и немедленно приступайте к работе. Петр встал и протянул руку Брусилову, который в ответ энергично ее пожал. Когда Брусилов вышел, Петр дал приказ секретарю распечатать приказ о назначении нового начальника штаба Верховного командования. И пока не поставил подпись, все думал, правильно ли он поступает. Была еще одна кандидатура, единственная, которую можно было бы поставить на это место, Корнилов. Но с Лавром Георгиевичем он имел длительную беседу накануне совещания и почувствовал, что не потянет тот командование, пока еще не потянет. А что будет дальше? Поживем, увидим. Глава 29. Рассказывается о путешествии по улицам Стекольны. Глава 29. В которой рассказывается о путешествии по улицам Стекольны. Швеция. Стокгольм. 6 марта 1917 года. Русские называли этот город Стекольной. Тут сидели самые закоренелые враги, потому что соседи, и потому что жадные, до чужого добра, до чужой славы, до чужих женщин. Железный век принес Швеции возможность разбогатеть. Жирные железные руды стали национальным достоянием, а вот с драгоценными металлами было откровенно плохо, да и сельское хозяйство в этом климате большой прибыли не приносило, а потому воинственные потомки викингов, пусть и довольно дальние, да еще и смешавшиеся с местной чухной, не брезговали потрясти мошну соседей, живущих в чуть лучших условиях. Соседи платили им той же монетой. Шведы налетали на земли Великого Новгорода и грабили их, а новгородские ушкуйники ходили в земли ярлов, да и Стекольна не раз горела после их удачных набегов. И именно противостояние с быстро крепнувшей северной страной с тремя золотыми коронами на своем синем флаге заставило Россию пробудиться ото сна и пойти путем жестких реформ. Можно много говорить о цене петровских преобразований, ломавших старую костную державу, не считаясь с человеческими судьбами и жизнями, но факт был в том, что без он их страну рано или поздно разорвали бы на куски весьма доброжелательные соседи. Вся беда была в том, что добра они желали исключительно себе. Турки, османы и их строптивые вассалы, крымская татарва, польские магнаты, шведы да датчане, мало ли, и от каждого из них надо было оборониться. И когда шведы зарывались в своих хищнических намерениях, русские приходили под стены Стекольны. При Петре и только появление русских десантов на землях Трек-Рунур заставило короля Карла пойти на заключение мирного договора. Позже, результатом зимнего похода стали русские войска у стен столицы противника, и после этого шведы присмирели. Дух завоевателей куда-то потихоньку исчез. В этой войне страна викингов в отставке сразу же заявила о своем нейтралитете. Это казалось им более чем удобным. Железо нужно было всем участникам конфликта, а именно железные руды становились главным богатством, коим торговала эта северная окраина Европы. В сквере у лютеранского костела Святой Клары стоял среднего роста плотного телосложения мужчина в теплом дорогом пальто реглан. На его волевом лице с тяжелым подбородком выделялись густые усы. Он носил круглые очки, волосы, которые выглядывали из-под меховой шапки, тронула благородная седина. По всей видимости, богатый коммерсант, приехавший в Стокгольм по своим делам. Сейчас, во время этого конфликта, столица нейтральной страны стала перевалочным пунктом для многих коммерческих операций. Торговать все равно надо. И то, что господин приезжий, тоже было очевидно. Местный бы на красоты кирхи внимания не обратил, привычка. А так, самое высокое здание города, да еще и новенький шпиль на башне, это здание всегда привлекало внимание приезжих, и праздных туристов, и деловых людей. Приезжий господин протер стекла зрительного прибора, морозный ветер, дувший с моря, постоянно покрывал очки легкой изморозью. Сочетание холода и влаги делало погоду не самой приятственной. Тем не менее, мужчина плотнее укутался в пальто, поправил воротник и направился в сторону центрального почтового отделения. Здание в центре города Новосагатен, в 4 этажа из традиционного красного кирпича, отличалось изящной башней, имеющей 4 башенки спутника. Главное украшение оного архитектурного излишества – огромные часы-куранты, которые и дали ей название – часовая башня. Тот самый мужчина, фото 1920 года. Мужчина прошел в зал телеграфа, откуда отправил короткое сообщение. Выйдя на улицу, закурил, и только при внимательном наблюдении можно было бы предположить, что он, на самом деле, отслеживает окружающую обстановку. Не выявив никакой угрозы, вышеуказанный турист, аккуратно погасив сигарету, прошел до самого конца улицы мастера Самуэля, повернул к драматическому театру, оттуда прошествовал к музыкальной академии, где задержался, рассматривая архитектурные изыски местных деятелей искусства. Там к нему подошел местный житель, которого мужчина угостил сигареткой. Перекинувшись с тем парой фраз, человек в пальто докурил, экономным точным движением отправил окурок в стоявшую на тротуаре урну, после чего направил свои стопы к главной, большой, синагоге Стокгольма. Но его интересовало отнюдь не здание, выстроенное в восточном стиле по проекту коренного шведа Вильгельмом Шеллендером, мазнув по весьма причудливой архитектуре, так не похожей на классические строения шведов, прохожий бизнесмен направился в парк Кунгстрэдгården, он же Королевский парк, если перевести это зубодробительное название на русский язык. Но маршрут опять-таки выбрал достаточно замысловатый, не через улицу Кунгстрэдгården, а зашел в парк с арсенальной, воспользовавшись одним из боковых входов. Он прошел аллеями парка, остановился и внимательно осмотрел памятник королю Карлу XII, стоявшему в компании 4 львов, напоминавших о победах шведского оружия, остатки былого величия. Вскоре он покинул парк через северный вход, направившись в кафе Бланча. Это здание в классическом стиле было выстроено в далеком 1866 году по проекту Альберта Торнквиста, предназначалось оно для устройства выставок и студийных пространств для местных художников. Туда сразу же переехало художественное общество Стокгольма. Но летом 1868 года губернатор города Теодор Бланч открыл на первом этаже этого здания кафе, которое и стали называть его именем. Разместившись в удобном кресле, приезжий господин заказал горячий шоколад, взял со столика свежую немецкую газету и углубился в чтение. На самом деле он вспоминал разговор, который привел его в Стокгольм. Полковник Алексей Ефимович Вандам, в девичестве Едрихин, состоял при 23-й пехотной дивизии начальником штаба. Располагалось управление дивизии, как и все ее подразделения, в Ревеле. В тот день его вызвал к себе командир дивизии, генерал-лейтенант Павел Алексеевич Кордюков. Несмотря на то, что Кордюков был из дворян Воронежской губернии, а Вандам происхождения самого что ни на есть низкого, из солдатских детей, общий язык они быстро нашли, тем более что оба были георгиевскими кавалерами и пороху нюхнули знатно. Впрочем, для русской армии сии обстоятельства не были чем-то экзотическим. Достаточно вспомнить, что батюшка генерал-лейтенанта Деникина загремел в солдаты, будучи крепостным, и сумел не только выбиться в офицеры, но и уйти в отставку в майорском чине. Только командир дивизии получил Георгия в русско-японскую, а начальник штаба уже в империалистическую. А что касаемо наград, Так Алексей Ефимович во время воинской службы трижды выходил в отставку и с энтузиазмом отдавался деятельности, за отличие в коей было весьма непросто получать ордена. По элику формулировка в документах звучала так: «За деяния его императорскому величеству известные», то бишь за разведывательную деятельность в интересах Российской империи. Алексей Ефимович, среди руководства дивизии было принято обращение по имени-отчеству, получена депеша: «Вам предписано немедленно отправиться в Петроград, по прибытии доложиться коменданту Зимнего дворца. Попрошу вас убыть немедленно». Оставалось только взять под козырек и выполнять приказ начальства. Тем более, что из Ревеля в Петроград уходил литерный поезд, на который Вандам успевал, но впритык. Всю дорогу он гадал, кому это понадобился. Даже когда оказался под утро в городе, не откладывая в долгий ящик, направился во дворец. К удивлению, о его визите были уведомлены. Очень быстро он оказался в какой-то неприметной комнате, обставленной просто и без изысков. Стол, несколько стульев, книжный шкаф с папками и письменный прибор, отливающийся тяжелой бронзой в виде большой жабы, которой придавили какие-то бумаги. «Полковник Вандам», — раздался громкий голос, от которого офицер сначала вздрогнул, а потом и вскочил, отдавая честь, вытянувшись в струнку один. Регента Михаила Александровича в форме генерала от кавалерии Алексей Ефимович узнал моментально. «По вашему приказанию, ваше императорское величество, полковник Вандам прибыл», — браво отрапортовал несколько растерявшийся военный, ибо такого высокого уровня аудиенции он не ожидал. «Присаживайтесь, Алексей Ефимович. Насколько мне известно, вы происходите из солдатской семьи. Поразительный карьерный рост. В моих глазах сей факт говорит о вас в положительном ключе. И скажу откровенно, вас мне рекомендовал генерал Манкевиц». Вандам не задал идиотского вопроса, который озвучили бы 96 офицеров из 100. Это должно было звучать так: «Николай Августович», — как будто в российской императорской армии Манкевицей было пруд пруди. Но Вандам промолчал, чем заработал пару положительных очков у Петра. «Для начала я хотел бы узнать ваше личное мнение об этой войне и участии России в ней». «Мое мнение резко негативное. Россия вступила в войну, к ней неподготовленная. При таких же темпах развития производства нам надо бы иметь 3-5 лет в запасе, как минимум, да и готовиться по-другому. Но главное не в этом, а в том, что мы стали таскать каштаны из огня в интересах наших экзистенциальных врагов, англосаксов. Хуже врага англичанина может быть только друг англичанин. Да, с такими союзниками и врагов не надо. По вашему мнению, надо было допустить аннексию Сербии со стороны Австро-Венгрии, а к этому шло, и мы потеряли практически единственного союзника на Балканах. Это если не считать разгромленной в пух и прах Румынии. Считаю, нам нужен был строгий нейтралитет во всех вопросах войны и мира в Европе. Уверен, что Николай Александрович был уверен, что для того, чтобы остановить Франца Иосифа, достаточно будет начать мобилизацию и побрецать оружием, и австрийцы сдуются. Дипломатия путем демонстрации силы и серьезности намерений. Он переиграл сам себя и оказался в ловушке эмоциональных решений, когда результат не зависит от логических выводов. Мы почти 200 лет пытаемся продвинуть свои интересы на Балканах. Чего добились? Создание Румынии — так себе союзник. Освобождение Болгарии — так братушки в стане наших врагов. Благодарность Греции — Константин II сочувственно смотрит в сторону Берлина, а иные потомки гордых эллинов готовы более плясать под дудку Лондона, а не Петрограда. Сербы — те, кто не может защитить свои границы, но постоянно смотрит, чтобы урвать у соседей. Более-менее союзником можно считать Черногорию, и то с целым рядом оговорок. Со времени Петра Великого Россия присматривалась к проливам, но за все это время так ничего не смогла достичь, а это единственная достойная интересов нашей державы цель в этом регионе. Но убивать ради этого сотни тысяч русских людей, чтобы несколько десятков зерноторговцев плотнее набивали свои кошельки? Но как же вопрос сдерживания Германии? Она стала слишком сильной, и допустить ее дальнейшего усиления для России считалось моим братом смерти подобным. У нас с Германией никогда не было неразрешимых противоречий. Усиление Германии представляло собой опасность, в первую очередь, для Великобритании, но не для нас. Даже разгром Франции, чтобы приобрести и удерживать колонии, Германия неизбежно вынуждена была бы войти в противостояние с Лондоном, строить гигантский флот, а это расходы, которые съели бы все преференции от победы над Парижем. Россия нужна была Германии в качестве надежного тыла и дополнительной производственной базы. Не ввязываясь в общеевропейский конфликт, мы бы получили еще больше инвестиций в производство, в первую очередь, военные, а уже на этой экономической базе могли постараться взять свой реванш у Японии и выйти, наконец, на огромный китайский рынок. Именно там сейчас находятся глобальные внешнеполитические интересы Российской империи. Интересная мысль, нервно усмехнулся Петр, но не новое, ваше императорское величество. К сожалению, ваш рыцарски настроенный старший брат поступил не по уму, а по велению сердца. А это для государя ошибка, как видите, фатальная. Петр внимательно посмотрел на полковника, который весьма смело рассуждал в его присутствии. Ну что же, если интуиция его не подводит, именно этот человек как нельзя лучше подойдет для его важнейшего поручения. А теперь, Алексей Ефимович, внимательно слушайте, вот в чем будет состоять ваше поручение. Регент сделал небольшую паузу, которую его оппонент выдержал совершенно спокойно. Как вы смотрите на то, чтобы прогуляться немного по стекольне? Один, поскольку полковник Ядрихин находился в помещении и форменная фуражка была снята, то отдача чести в таком случае производилась вставанием во фронт без козыряния, естественно. Два, Вандам имеет в виду Константина и старшего сына погибшего от рук террористов короля Георга и русской великой княжны Ольги Константиновны, внучки Николая и, глава 30, Вандам, который не Жан-Клод, ведет тайные переговоры, глава 30, в которой Вандам, который не Жан-Клод, ведет тайные переговоры, Швеция, Стокгольм, центральный железнодорожный вокзал, 8 марта 1917 года, телефонный звонок, который застал нашего героя в кафе Бланча, имел далеко идущие последствия. Бармен пригласил господина Вандама к телефону, а знакомый голос сообщил полковнику на отличном немецком, что доктор осмотрит его матушку в пятницу в 6 часов вечера. Нехитрый код сообщения говорил о том, что встреча с нужным ему человеком произойдет в четверг, в полдень, на железнодорожном вокзале Стокгольма. Если бы было сказано тетушку, местом встречи оказался бы Берцели парк, дядюшку, ресторан при Гранд-отеле. Телеграмма, отправленная им своему человеку, нашла адресата. Надо сказать, что между резидентами разведок в нейтральных странах даже во время войны сохранялся некий статус-кво. Существовали неформальные контакты, решались некоторые вопросы, которые не следовало выносить на публику. Они не имели полномочий вести какие-то переговоры, но зато могли связаться с теми, кто такие полномочия имел, и в некоторых случаях эта машина начинала работать очень быстро. Впрочем, русский разведчик в своей телеграмме вставил кодовые слова, обозначающие что-то типа «сверхсрочно» и «сверхважно», код высшего приоритета. Оставалось только гадать, кого немцы командируют для ведения предварительных переговоров. Конечно же, это не будет полковник Николай, не его заместитель, Гемп, но и мелкого клерка тоже не пришлют. Однозначно, вечер этого долгого, насыщенного событиями дня Алексей Ефимович, в поддержании своей легенды, богатого предпринимателя, провел в театре. Представление навевало скуку, несмотря на шум, который старательно производили местные служители мельпомены. Женщины производили неизгладимо неприятное впечатление, а сытые довольные рожи обывателей и местной аристократии вызывали чувство отвращения. В его стране, терзаемой войной, царили отнюдь не Романовы, сейчас там правил царь голод. Центральный вокзал в Стокгольме поражал своей мрачной основательностью. Построенный более полувека назад, он казался самым монументальным зданием в районе Норрмальм, располагаясь практически в центре города, у центральной площади. К нему примыкают улицы Вассагатан, Ваттугатан и Кунсборн. Именно с последней на вокзал и прошел хорошо знакомый нам господин. После нескольких вчерашних деловых встреч, на которых господин Вандам, подданный бельгийского королевства, вел переговоры о приобретении партии медикаментов, полковник российской армии остался более чем доволен. Ему удалось договориться, а сейчас, в военное время, медикаменты купить даже в нейтральной стране оказывалось настоящим чудом. Все партии заказаны на много месяцев вперед. Хорошо иметь крепкие связи и надежных друзей. Один его знакомый еще по бурской авантюре подсказал адресок. Официально партия лекарств продавалась со складов как просроченная с большой скидкой, которую необходимо было вручить наличными. Коррупция, конечно, ведь по бумагам получателем всего товара числилась Африканская Гвинея и проходила она по категории «гуманитарная помощь туземцам», и, обычно, туда отправляли как раз товар с сомнительным сроком годности. А то, что медикаменты вполне годны к употреблению, что зафрахтованный корабль по пути застрянет у Аландских островов, где с него товар перегрузит на другое судно. Вопрос уже 20-й, к делу прикрытия переговоров отношения не имеет, а русской армии пригодится. Центральный железнодорожный вокзал Стокгольма. Фото конца 19 века. До поезда из Норчопинга было еще немного времени. Полковник прошелся вдоль фасада здания, украшенного массивными колоннами. Несколько минут рассматривал статуи Оскара Берга, ставшие местной достопримечательностью. В общем, вел себя как обычный приезжий, ничем себя не выдавая. За местного он бы внешне, скорее всего, сошел, но ни язык, ни знание обычаев и местных реалий сразу же могли привести к провалу. Да и военную выправку никуда не деть. А так, офицер в отставке на службе у международной компании, которая имеет на самом жарком континенте свои интересы. Пора. Служащий указал ему место, где должен остановиться третий вагон. Поезд приходил строго по расписанию, и каждый вагон становился строго на своем месте. Поезд подходил. Ядрихин присел на скамеечку и, вытащив томик Гёте, углубился в чтение. При этом специально даже не оглядывался. Казалось, что человек просто настолько увлекся стихами, что напрочь выпал из реальности. «Вам не кажется, что Гёте слишком академичен?» — услышал он приятный женский голос. Он сразу же вскочил с места. Говорить, сидя с дамой, казалось верхом неприличия. Томик захлопнул, произнес: «Судя по свидетельствам Эккермана, Гёте был тот еще циник, а его академизм – дань немецкому педантизму и не более того. Жан-Клод Ван Дам, предприниматель из Лижа, графиня Элизабет де Лувин, мы с вами почти что соседи. Мое поместье расположено неподалеку от Флирана, а это по соседству с Лижем. Конечно, в Бельгии все соседи», – усмехнулся мужчина, пряча томик Гёте в карман пальто. «Фрау доктор, она же Элизабет Шрагмюллер, она же графиня де Лувин». Пароли были произнесены. Ван Дам рассматривал подошедшую женщину, стараясь прикинуть, кто это мог быть. Дама неопределенного возраста, скорее всего, ей от 30 до 40, точнее сказать невозможно, горделивая аристократическая осанка, довольно правильные привлекательные черты лица. Не красавица, но именно что интересная особа. Высокий лоб и маленький аккуратный рот, да несколько старомодная прическа. На ум приходит только один интересный вариант, но не время для раздумий. Госпожа графиня не откажется, если я угощу ее чашечкой кофе. В ресторане при Гранд-отеле подают настоящий бразильский, он черен, как негр, и несколько брутален, но очень неплох, как на мой не самый изысканный вкус. У вас очень приличный немецкий, немного угадывается баварский диалект, но в целом, весьма неплох. Я принимаю ваше приглашение. Сейчас хороший кофе даже для нас, аристократов, из-за войны стал настоящей роскошью. Все употребляют эрзац, и гордятся этим. Они направились к выходу из вокзала, продолжая вполне себе светскую беседу. Мне кажется, но у вас в руках было редкое издание Гёте, прижизненное, американское, если я не ошибаюсь. Нет, вы на удивление проницательны. Это гений Гёте, собрание его сочинений, карманного формата, 29-й год, издательство Котта. Это из серии «Библиотека немецких классиков», которую специально подготовили для американцев, а такой формат был более коммерчески привлекателен. Вы знаете, мне не так давно предложили прижизненный 12-томник Гёте, изданный тут, в Швеции. Тот самый гений Гёте 1829 года издания с портретом автора. Избранные произведения, изданные в Упсалла с разрешения высших королевских особ Швеции при участии официального издателя Гёте, как ты. Великолепное может быть приобретение, если это оно, соглашайтесь. Вот так, болтая на весьма отвлеченные темы, парочка прошла к стоянке наемных экипажей, после чего отправилась в Гранд-отель. Расстояния в центре Стокгольма небольшие, можно было пройти и пешком, но то, что вместо обычному предпринимателю, не вместо аристократке. Поэтому, заплатив мелочь, по местным понятиям, они проследовали в распахнутые лебезящим швейцаром двери ресторации. Это братья каким-то задним местом точно чует, перед чьим носом можно захлопнуть двери и не пущать, а кого надо встретить в глубоком поклоне и кинутую в ладонь монетку принять с чувством искренней благодарности. Отдельный кабинет Ван Дам заказал заранее. В поддержании легенды именно в этом отеле он и остановился. По меркам этого времени номера в нем казались пределом комфорта с претензией на роскошь. После очередной реконструкции отель обзавелся лучшей в столице системой отопления и водоснабжения. В каждом номере была возможность принять ванну и собственный ватерклозет. Вроде бы и не так много, но опять-таки все познается в сравнении. Ресторан, пристроенный на первом этаже здания, тоже имел серьезные претензии считаться лицом городского общепита. В любом случае, его неизменно уже два десятка лет называли в числе пяти лучших заведений подобного класса в Стокгольме. Знаете, полковник, а это было не совсем осторожно приехать сюда под своим именем, заметила графиня, когда официант, получив заказ, растворился за дверями кабинета. Алексей Ефимович усмехнулся в ответ. «Видите, фрау доктор, я для вас как на ладони. Это вы величина неизвестная. Хотя ходят слухи о некоем докторе, который сильно занят в структуре Вальтера Николай. Предлагаю перейти на голландский. Насколько я знаю, вы им владеете». Не отреагировала на выпад собеседника мнимая графиня, зато указала Ван Дамму, что знакома с его биографией достаточно подробно. «Один, согласен. Итак, уже на голландском, продолжил Едрихин, я представляю регента Российской империи, уполномочен им на ведение предварительных договоренностей. Ваши полномочия, я прибыла сюда по приказу Вальтера, о моей миссии знает он и Гроссмаршал 2. Думаю, этих полномочий для начала наших бесед будет достаточно». В этот момент снова появился официант, начавший приносить и расставлять закуски. На некоторое время разговор затих. Сомелье принес карту вин, поскольку они как-то синхронно выбрали рыбу, то и вино заказали белое, рислинг из Ягоннисберга 1895 года, в тот год урожай, по заверению работника штопора и бутылки, был отменного качества. Надо сказать, что вино не подкачало, немецкие вина не считались чем-то слишком изысканным, уступая своим французским и итальянским конкурентам, но именно этот рислинг был достоин восхищения тонким вкусом и приятным ароматом.